Она кивнула, и парень сначала прильнул губами к ее лбу. Затем опустился к веку, носу, губам, горлу и ключице. Он одновременно лизал и ласкал ее кожу. «Ты по вкусу как кровь!» «Прекрати!» Саяма приложил ухо ей под грудь, слушая ее пульс. Приблизил щеку к животу, ощущая ее тепло и... «А, Саяма-кон, чуть ниже и...» «Сензи-кон, какой смысл практиковаться, если не приближать условия как можно ближе к реальным?» Саяма поднял ее колени и сделал, как сказал. Он действовал бережно, и она ощутила влагу в самом низу тела. Сензи молчала, но немного дрожала, поэтому он осознал ее ход мыслей и заговорил. «Я постараюсь сделать то же самое, когда ты, Сацукон». «А, но...» «Люди должны быть честны во всем». Не успела она воспротивиться, как Саяма воплотил свои слова в жизнь, словно разогревая ее тело. Сензи несколько раз ахнула, и щекотливое смущение заставило ее поднять колени и прогнуться назад, словно пытаясь сбежать. Но она вывернулась слишком сильно и перекатилась на живот. «А!» Девушка торопливо попыталась встать и снова повернуться к Саяме, но не смогла скопить силу в бедрах и рухнула. Она сидела на футоне с раздвинутыми коленями и телом заваленным вперед, поэтому бедра были приподняты навстречу Саяме. «Саяма-кон, это, ну, неизбежная случайность, так что...» «Судя по всему, люди не знают, что сказать, когда переполнены избытком счастья». «О каком счастье ты говоришь?» Сензи вытянула руки под телом и попыталась прикрыть область между ног, но Саяма схватил ее запястье. Она лежала лицом вниз с высоко поднятым задом, и теперь ее руки потянули между ногами. Прежде чем она успела спохватиться, верхняя часть тела прижималась к полу. Колени стояли на месте, словно открываясь к животу. Поэтому натяжение рук заставило спину выгнуться. «Прекрати, Саяма-кон! И то, что ты дух зада, тебя не оправдывает!» «О, так ты наконец-то признала существование моего ангела-хранителя, Асмодея Третьего!» «Я просто отшучивалась, чтобы скрыть смущение, так что не отвечай так!» Дух приблизил свои губы. «Ах!» Вскрикнула девушка и попыталась отодвинуться, но колени и верхняя часть тела остались на месте. Она сумела только согнуть талию. И куда бы она ни извивалась, влажность не отпускала. И Сензи постепенно утратила счет, преследуемая ли она или преследовавшая. Ничего нельзя было поделать, и ее живот просто поднимался и опускался, когда все тело колыхалось подобно волнам. Ха. Она осознала, что лежит на пиджаке Саямы, и поэтому отдалась ему. Ее взмокшая кожа не скользила на материале пиджака, поэтому она уткнулась туда лицом, словно вверяя тело одежде и влажному трению. По всему телу прокатилась длительная дрожь, она несколько раз вздохнула и вверила свое волнение Саяме. Девушка больше не пыталась сбежать, а вместо этого делала, как ей хотелось. И когда прошло незнамо сколько времени, она осознала, что от всего движения остался только подъем и опускание плеч. «А», — подумала она, выворачивая обмякшее тело и вытирая пот, теперь освободившись. Сензи перевернулась на спину и увидела, что Саяма смотрит на нее сверху. Смущение от понимания, что он смотрел на нее все это время, вызвало в ее глазах слезы, но парень ей улыбнулся. «Ты очаровательна, Сензи-кон!» «Ты опять за свое!» Она подняла взгляд на его оголенную грудь и кое-что осознала. «Сейчас совсем не время для шуток, ты знаешь?» «Да я хоть раз за все это время пошутил? Мы должны относиться к этому серьезно, Сензи-кон?» Сензи не ответила. «Хе-хе, ты, как всегда, прелестно непоследовательна, Сензи-кон. Возможно, мне следует вести себя так же». «То есть ты станешь даже хуже?» Со сказанным она расслабила тело. Сензи спустила теплый вздох и убрала руку от горла. Затем двинула ее вниз вдоль своего бока и обнаружила парня между слегка приподнятыми коленями. «Ну правда, тут нечего скрывать и незачем скрываться, так ведь?» «И никогда не было, Сензи-кон». Он улыбнулся. «Я всегда смотрел на тебя такую, как есть». Почему из твоих уст это звучит так настораживающе? Ну да ладно. Сензи горько улыбнулась, потому что ее сердце не могло отрицать жар и пот, покрывающий тело. Однако... Саяма-кун, мне точно лежать так, а не повернуться к тебе задом? Ты дух зада, в конце концов. Но тогда я не смогу обнять тебя спереди. И правда. Ей немного полегчало, но щеки при этом порозовели. Тогда... Можем сделать так позже. Мне нравится, когда ты меня хвалишь. Он наградил ее озадаченным взглядом и, похоже, этого не ожидал. По какой-то причине у тебя, видимо, сложилось впечатление, что я неприличный человек. Не переживай, я вовсе так не думаю. То, что я думаю, гораздо хуже. Тихо, тихо. Он запустил руку ей в локоны и погладил по голове. Сензи прищурилась, и он обнял ее левой рукой за плечи и наклонился вперед. Она ощутила, как ее поднятые колени рвутся наружу, поэтому немного приподняла ноги, обхватывая ими его тело. «Саяма-кун, ты проверишь мое тело до самого конца?» Парень немного улыбнулся. «Я не могу». «А?» «В конце концов», — сказал он, — «есть еще Сацукун, и я никогда не хочу прекращать проверку твоего тела. Мы не можем сегодня положить всему конец. Поэтому я бы хотел продолжить проверять тебя во веки веков». «Тогда...» Сензи вздохнула, выплеснула слова из чувства, переполняющего грудь, и подняла руки, чтобы его обнять. «И я...» И словно показывая свое согласие, он крепко ее обнял, и она осознала, что ее желание исполнилось.